падает снег, все равно мне теперь все равно. Каждую ночь тебя вижу во сне, только сон не сбывается вновь. И я смотрю такие же сны при свете луны. Зачем молчать при встрече должны, как будто мы совсем чужие. Дай, дай, дай мне быть с тобою рядом. Дай, дай, дай мне быть с тобой. Дай, дай, дай, ответь хотя бы взглядом. Не убивай надежду, мне так нужна твоя любовь. Надежду.